Целка со странными убеждениями. Маша перевела взгляд, только сейчас вспомнив, где она, собственно, находилась. Трое мужчин все еще были рядом с ней. Где-то замелькало лицо Алексея Сергеевича, который предпочел уйти. А Маша смотрела в ту сторону, где действительно молодая и стройная женщина сидела на лице мужчины. Волосики с ее промежности практически полностью закрыли лицо мужчины. Она терлась своими половыми губами по его лицу, словно трахала. Девушка повизгивала, когда мужчина сам вжимал в себя девушку, натягивая ее за ноги. «А это выглядит красиво», – подумала Маша, представляя, как девушка щекочет своими волосками лицо мужчины. Несмотря на то, что кто-то уже закончил трахаться, были еще те, кто никак не мог насытиться друг другом. И таких было большинство. Женщины сосали члены, их трахали во все дырочки, по телам трахающимся обильно струился пот. «А джакузи тут рабочая?» – вдруг спросила Маша. «Конечно», – ответил скромняга, приобнимая девушку за плечи. «Мальчики, поможете мне помыться?» Она хотела их дразнить. Возможно, что-то из этого получится интересное. Маша и трое мужчин переместились к огромному джакузи, которое оказалось наполнено водой. Видимо, пока они были заняты, кто-то его наполнил. Девушка забралась в теплую мыльную воду, опускаясь по самой груди. Портупея намочилась, размякла и уже не так натирала кожу. Двое мужчин, любитель мохнаток и с татуировкой, принялись своими пальцами проникать в ее влагалище и попу, промывая пальцами ее дырочки. Скромняга намыливал груди, растирая их своими руками и взбивая мыльную пену. «Не похоже, что ты новенькая в этом деле», – сказал мужчина с татуировкой, двумя пальцами проникая в вагину Маши и вымывая оттуда всю ее влагу. «Я новенькая в этом месте, а не в этом деле». «А в этом деле нет», – сказала Маша, улыбаясь. Девушка слегка приподняла попу, чтобы любителю мохнаток было легче двумя пальцами мыть ее анус. Горячая вода и умелая работа пальцами притупили легкую боль и послали по телу горячую волну возбуждения. «Да, твой анус хорошо разработан. Любишь анальный секс?» – спросил мужчина с татуировкой. «Обожаю», – ответила Маша. «Жаль, я не попробовал», – сказал скромняга, лаская сосочки девушки. «Ну так попробуй сейчас», – сказала Маша. Она развернулась в джакузи, подставляя свою попу к скромняге. Тот моментально возбудился, не стал долго ждать, поспешно врываясь в ее анус. Сфинктер моментально сжался вокруг горячего мокрого ствола мужчины. «Как тут у тебя удобно», – сказал мужчина, сделав несколько пробных толчков. «А то! Мы ж постарались!» – рассмеялись любитель мохнаток и мужчина с татуировкой. Скромняга начал двигаться, хрипя от удовольствия на каждом толчке. Маше не было больно, так как один член внутри уже не доставлял дискомфорта. Она лишь стонала, подстегивая действия мужчины. Вот только тот кончил слишком быстро, от усталости ли это или от скромности, Маша этого не знала. Но то, что удовлетворенными были все, это было чистой правдой. Маша выходила в большой зал в числе тех, с кем находилась в одной комнате. Мужчины обнимали женщин, шутили и смеялись. Все выглядели усталыми, но довольными. В общем зале было мало народу. Да и те в основном сидели и смотрели представление на сцене. Там группа голых женщин возбуждали двух мужчин. «Ну как? Понравилось тут?» Маша вздрогнула, когда сзади появился Егор Дмитриевич, беря ее за талию. «Атмосферное местечко», – сказала девушка. «И ты меня явно обманул насчет переговоров с деловыми партнерами. Хотя я и не против». «Ну, с партнерами я уже все уладил. Ты им безумно понравилась». Маша удивленно уставилась на Егора. Так любитель мохнаток, скромняга и мужчина с татуировкой и есть деловые партнеры ее шефа. «Ну и хитрец!» Маша рассмеялась. «Развел меня дико!» «Но ты была явно не против?» Егор Дмитриевич повел молодую женщину к выходу. «Конечно, я знал, что ты та еще штучка, но два члена Ванус? Мария, вы не перестаете меня удивлять!» Они спустились на лифте и вышли на улицу. Приятный холодный ветерок немного развеял усталость и мысли, оставив лишь приятную ломоту в теле. Маша села в машину Егора, пристегнув ремень безопасности. «Отвезу тебя домой. Завтра можешь взять отгул. Заслужила», — сказал мужчина, проводя рукой по ноге Маши. Девушка довольно усмехнулась. Пока Егор Дмитриевич возился с ключом, Маша повернула голову в бок, глядя на людей, выходивших из здания в стиле лофт. Она сразу заметила бывшего начальника своего бывшего парня. Алексей Сергеевич смотрел на их машину, помахав Маше рукой. Она ему не ответила. Ей вдруг стало как-то некомфортно под взглядом этого человека. «Неужели он все еще хочет меня трахнуть? Похотливый засранец!» — подумала Маша, когда машина тронулась в путь. Дима. В назначенное время Дима приехал к дому, где жила Люба. Поднялся на лифте на 5-й этаж, нашел нужный номер квартиры и позвонил звонок. Пришлось ждать долго, пока дверь не открыла уже знакомая блондинка, пошатываясь и держась за косяк двери. «Димочка!» – пропела Люба, бросаясь к нему в объятия. Дима подхватил явно пьяную девицу. Та была в распахнутом халате и соблазнительной комбинации, задравшийся вверх и открывающий заманчивый вид на белые трусики, врезавшиеся в промежность. «Я не вовремя?» – спросил мужчина. «Вовремя, вовремя!» – расхохоталась пьяная девица. «Подруга зашла. У нее там такой трэш, что мы выпили. Заходи давай быстрее!» Диме пришлось поддерживать подвыпившую Любу, самому закрыть дверь. Скинув обувь в узком коридорчике, они прошли в обширную гостиную, находящуюся в полном беспорядке. Повсюду валялась одежда, предметы гигиены, пустые бутылки из-под выпивки и колы. В углу работал телевизор, а на диване сидела еще одна пьяная девушка, потягивая из обычного бокала вино. Девушка была явно младше Любы, но красивее ее точно. Дима отметил простую одежду, черные волосы, заплетенные в хвост, и красное, как после слез, лицо. Стоило мужчине появиться в поле зрения девушки, как та вскочила и стала пошатываться, пока вновь не рухнула на диван. «Вот, Танюшка, это Дима, мой, ну, очень хороший друг!» — воскликнула Люба, повиснув на руке Димы. Девушка, которую звали Таня, помахала рукой, затем вновь взяла стакан с вином и допила остатки. Люба толкнула Диму на диван, сама села рядом, беря того за руку и запуская ее под комбинацию. Мужчина опешил, а Таня, казалось, и не обратила на них внимания. «Я смотрю, что вы тут чем-то заняты», — сказал Дима, наглаживая внутреннюю сторону бедра блондинки. Она повизгивала, дотянувшись к бутылке с вином и делая большой глоток. «Козла одного обсуждаем», — сказала Люба. «Именно, козла», — поддакнула Таня, наливая из другой бутылки еще вина. «Не понял», — сказал Дима, беря из рук Любы бутылку и тоже делая большой глоток вина. «Этот мудак хотел меня трахнуть, и все», — возмутилась Таня. «Хотя я этого не хотела. И почему для мужика так важно сорвать целку первым? Соревнование, что ли, какое-то?» Дима удивленно посмотрел на Таню. Даже прищурился, чтобы лучше рассмотреть. Она, конечно, красавица, но он поверить не мог, что брюнеточка была девственницей. «Он, конечно, козел», — — сказала Люба, обвив шею Димы руками. «Но неужели ты никогда не хотела секса? Прям вообще? Оргазм и секс — это лучшее, что случается с женщинами!» «А если я не хочу? Вот вообще?» Таня всхлипнула, но Диме показалось, что ее эмоции были вызваны количеством выпитого. «Как подумаю, что в меня запихнут член, трахнут, а потом бросят? Не хочу этого. Бред!» «Ой, ну ты опять начинаешь!» Люба фыркнула. «Разве трахаются только ради каких-то там отношений? Вот, Дима, скажи, ты со всеми женщинами встречался после того, как ебал их?» «Нет», — честно ответил Дима. «Ну вот, а женщинам плюс. Мозг никто не сношает, а здоровье поддерживают. Ведь потом женщина не такая злая, а мир становится краше». Таня насупилась, бровки сошлись на переносице. «Все равно не могу так», — сказала брюнетка. «Ой, ну серьезно? Тебя что, даже порно не заводит? И ты после просмотра порно не хочешь, чтобы с тобой сделали то же самое?» Люба не могла остановиться. Дима почувствовал, как все внутри него забурлило от мысли, что рядом с ним две девушки. Одна — Люба, которую трахать не перетрахать. Другая — Таня, девственница с такими странными убеждениями. «Или она из тех, кто до свадьбы ни-ни?» – весело подумал Дима. А потом решил доказать этой Тане, что секс мужчины с женщиной – это лучшее, что может свалиться на ее голову.